Протесты в Западной Европе против запретов на профессии ФРГ. Вот разумно. А то что такое? Не назначают судьей, потому что коммунист? У нас вот иначе. Не коммуниста. Судьей не сделают. Надо, кстати, сегодня лишить дела этого беспартийного деятеля, зампреда комиссии. У нас партийцев хватает. Партия 17 миллионов. В США, оказывается. Несмотря на дискриминацию, разрешаются браки белых с неграми. Это значит, черная абразина с белой? И ведь соглашаются. А чему удивляться, если бы мы тут своих студенток в университете Лумумбы распустили, так они за африканцев и повыскакивали бы все. Это, кстати, заметить к разговору с проректором. 11 часов. Открылся буфет. Пора. Идти на второй завтрак. Идет вох уж по коридору, удовлетворенный, обезопасил себя, разрядив проблему с делегацией. А чувствовать себя в безопасности, что может быть лучше? В светлом, сияющем чистотой зале буфета уже человек 15. За высоким стеклом стойки чего только не наставлено. Приходится немного в очереди постоять. Отпускают 3 буфетчицы, перед каждый человек по 2-3. Словом, не то что в каком-нибудь гастрономе в городе. Здесь принято выбирать, не торопясь, да еще покупать что-нибудь для дома, фрукты или коробку шоколадных конфет. Тут они хороши. Мишки, ну-ка, отними. Все с детства знакомое, так и дошло от неповских времен. Семгу или икру он сейчас брать не будет. На второй завтрак, вох уж, берет молочное. Простоквашу с сахаром, творог со сметаной и сахаром и противосклерозное, морскую капусту с кукурузным маслом, очень рекомендуют кремлевские врачи. И, конечно, чай с парой мишек. Стакан буфетчица наливает заварку, а на маленьком столике в стороне он сам доливает себе по вкусу кипяток. Когда раз в неделю вохуш устраивает себе разгрузочный день, живот растет, беда. Он не идет обедать в столовую, а закусывает здесь же и точно так же наливает себе кипяток в чашку с крохотным бульонным кубиком, который превращает воду в бульон с грибным вкусом и даже с блестками жира. За завтраком видит вохуш и нескольких сотрудников своего сектора, здоровается со всеми дружественно, но без понебратства. Таков нынешний стиль. Стиль этот обкатался, при Сталине было иначе. То по старинке изображали из себя братишек краснофлотцев, гигикали и хлопали друг друга по спинам, то смотрели на подчиненных чванно сверху вниз. Теперь это прорывается только у стариков, стоящих уже на пороге персональной пенсии. Принято же быть солидным, обходительным, неторопливым и деловым. В секторе он завел такой порядок. С 9 до 11 часов к нему сотрудники заходят только в случае срочных дел, иначе и нельзя. Вот, например, сегодня. Они бы один за другим сидели у него и свое рвение показывали. А как бы он мог говорить при них с референтом генерального? Правильный порядок. По пути в свой кабинет. Вохуш, как обычно, остановится у книжного киоска на минутку, не более, только чтобы взглянуть, нет ли каких-нибудь новых поступлений. Среди молодежи есть любители стоять там подолгу и листать книжку, но это не солидно, да и производит впечатление, что человеку нечего делать. А впечатление должно быть другое. Человек занят, но умело планирует свою работу и четко распределяет время. Как сформулировал Сталин сочетание русского революционного размаха с американской деловитостью. Умница был человек. Сейчас явятся его сотрудники. Вот, уже один заглядывает в дверь. Можно, Денис Иванович? Вохуш приглашает его приветливым жестом. Это Швецов. Недавно пришел из Академии общественных наук. Вообще-то Вохушу этот хлыщ не нравится, но отец жены генерал-полковник в генштабе. Кто знает, кем этот хлыщ еще станет. Вохуш с ним всегда приветлив. Швецов кладет перед ним список. Состав Советско-Болгарской комиссии биологов из Академии наук прислали посмотреть, перед тем, как президиум Академии будет утверждать. Вохуш насторожился. А подписанты есть? Никак он не забудет, что, когда еще был начинающим за сектором, чуть было не утвердил список тоже такой вот комиссии, а там затесался один, который в свое время Негодяй. Подписал письмо в защиту Синявского и Даниэля. Хорошо, Бог уж вовремя узнал об этом, вычеркнул. А то какая была бы скандальная неприятность. Швецов смеется. Нет, Денис Иванович, подписантов нет. А вот, правда, партоварищи может вдруг уехать. Понятно, в списке есть евреи. Кто? Коротко спрашивает Вохуш. Швецов ставит острым карандашом едва заметные точки против двух фамилий. И фамилии-то русские, вот маскируются. Да и зятек этот хорош, ничего не сказал. Может, сократить или заменить, вежливо осведомляется Вохуш. Они уедут, кто ж комиссии будет работать? А у самого мысль вычеркнуть обоих евреев. Опять будут болтать в академии, что где в аппарате антисемитизм. Швецов только плечами пожимает. Академия предложила. Подумаешь, академия. Да ее Хрущев чуть не закрыл. Вохуш находит быстро выход. Одного сократить, а другого я заменил бы. Там ведь есть один биолог, фамилия Беленький, правда, был лысенковцем, но ведь это же не основание игнорировать ученого. Доволен Вохуш. Хорошо придумал. И еврей будет чистокровный, не подкопаешься. И не из этой сионистской компании. И благожелательно шутит. Помните, полюбите нас черненькими, а беленькими нас всяк полюбит. Швецов осклабился. А я их что-то и беленькими не люблю. Денис Иванович улыбается. А про себя думает, не любишь, а сам в списке двоих подсунул. Становясь серьезным, Вохуш говорит, давайте заодно решим один назревший вопрос. Долго еще будет подвязаться в качестве заместителя председателя комиссии этот беспартийный деятель Венский? Зятек ухмыляется. Беспартийный большевик. Это, знаете, формула старая, отдает субъективизмом. Чуть не сказал хрущевщины, но поостерегся. Лучше выражаться официально. Мне сообщали, что партийная общественность протестует и выдвигает кандидатуру секретаря парткома Института биологии. И верно, приходили к нему по очереди две партийки. Одна раньше работала в органах, другая во Всемирной Федерации профсоюзов. Говорили, что биология – партийная наука и не место беспартийному в руководстве Советско-Болгарской комиссии. Правда, секретаря парткома они не выдвигали, а каждая хотела сама занять это место. Но Вохуш решил интеллигентика гнать, но назначить секретаря парткома, а не этих ретивых баб. Швецов сам, в общем-то, интеллигентик, мнется. Ведь он хороший специалист и болгарский язык знает. Вот потому мы его и держали на этой стадии работы комиссии, чтобы ее развернуть, терпеливо объясняет Вохуш. А теперь это пройденный этап, да и коммунисты жалуются. Давайте заменять. Швецов все мнется. А что мы ему скажем? Подумайте, какой совестливый. Когда на генерал-полковничьей дочке женился, с которой только ленивый не жил, совесть его не мучила? Поговорите с секретарем парткома, найдут какие-нибудь недостатки в его работе. Ведь и на солнце пятна, уже не сдерживая раздражения, говорит Вохуш. В крайнем случае сошлитесь на мнение партийной общественности и на то, что им недовольны болгарские товарищи. Проверить он ведь не сможет. И подбадривать, да вы не чувствуете какой-то своей вины перед ним. Вы ответственный работник аппарата ЦК, а он беспартийный. Не ему требовать от нас отчета. Беда с этим.